Глава 26. Скучно, нудно и медленно. Вот краткое и точное описание нашего пути до цели. 12 дней однообразного следования по лесу, потом через горный хребет, затем снова по лесу. Была, конечно, пара красивых видов, но я таких картин природы где только не насмотрелся. Так что они не сильно поменяли мое мнение о средневековых средствах передвижения. Первые 3 дня еще было более-менее нормально, но потом совсем беда. Слушать однообразные разговоры моих спутников было неинтересно. Ничего серьезного они не обсуждали. Монах Соренто вел философские беседы с отшельником Гордеем. Рыцарь Рольд беззлобно собачился с Розалией. Остальные изредка встревали в разговор. Вот и все разнообразие. Только когда мы преодолели горный хребет, появилось нечто интересное. Гордей решил рассказать всем, что такое демоны и как с ними бороться. «Я думал, что демоны – это какие-то рогатые здоровые существа, ну как во второй моей миссии. Но это было не так. В этом мире демоны оказались совсем другими и, пожалуй, более опасными, чем даже в самых смелых моих предположениях. Но больше всего на меня произвел впечатление рассказ Гордея о первом знакомстве с этими существами. Рассказывал он обычно по вечерам перед сном, и оттого, наверное, его история впечатлила даже меня. Он тогда еще был молодым и неопытным монахом, только закончил духовную академию, став младшим мастером духа и борцом с демонами. Королевство Валенол. Город Амвер. Примерно 60 лет назад. Закончив духовную академию, Гордей Сион надеялся попасть в один из священных отрядов, что искали порождение тьмы и прорывы демонов по всему миру. Но реальность в виде старших монахов решила по-другому. Его отправили в город Амвер для несения службы вместе со стражниками для защиты от демонов. Дело в том, что 14 лет назад возле этого города, что располагался подле богатых железных шахт гор Фарер в окружении лесов и рядом с широкой рекой Амир, произошел прорыв демонов в наш мир. После 3 лет войны и поисков удалось почти полностью уничтожить этих мерзких существ, а сам прорыв ликвидировать. Но даже 10 лет спустя еще находились демоны, что все это время прятались среди людей, скрывая свою истинную сущность. Поэтому в помощь стражникам данного славного города присылали тех, кто обучен бороться с демонами. Сначала это были опытные монахи, но постепенно демонов становилось все меньше и меньше, а монахам нашлось чем заняться в другом месте. Вот так и превратился этот город в службу для тех, кто только что окончил духовную академию. Прибыв в город и получив маленькую комнатушку в казармах стражников, Гордей приступил к самой скучной службе в своей жизни. Не так он представлял свое героическое будущее. Ему хотелось сражаться с порождениями тьмы, а в итоге он был вынужден каждый день сидеть на одном и том же посту у одной из шахт. В первый год службы с ним вместе дежурила 5 стражников, но время и спокойствие постепенно делали свое дело. Сначала с ним стали дежурить только 3 опытных бойцов, но потом их заменили на пенсионеров, которые дослуживали на этом посту свой срок. А затем и вовсе с ним остался пожилой сержант, что решил закончить свою службу в тихом и спокойном уголке города. И если в начале на дежурстве молодых монахов было 3, сменявших друг друга, то под конец года он остался 1. Остальных перевели в другие места. Так что теперь Гордей почти самостоятельно дежурил каждую ночь у входа в шахту. Сержанта, что вечно спал в каморке, можно было не брать в расчет. Их пост напоминал хибару, что стояла у спуска в шахту. Днем тут гудели шахтеры, бегая туда-сюда со своими телегами. В 100 метрах от шахты, в пригороде города, располагалась огромная плавильня. Из шахты к ней шли металлические рельсы, по которым шахтеры и возили добытую руду. Вечером же тут было пусто и скучно. К сожалению, спокойствие оказалось не вечным. В один из самых обычных вечеров все пошло не так. А начался этот вечер вполне обычно. Гордей, не выдержав перегара, что стоял в их хибаре от дыхания сержанта, вышел на улицу, решив прогуляться. Хорошо, хоть на освещении город решил не экономить. Магические светильники прекрасно освещали вход в шахту, как и местность вокруг. Присев на один из сложенных аккуратно штабелей, Гордей задумчиво рассматривал звезды, наслаждаясь теплой летней погодой. Обычный день обычной службы. Так бы он и сидел, пока не услышал какой-то шум возле каморки. Приподнявшись на руках, он лениво посмотрел в сторону хибары, ожидая увидеть тучную фигуру сержанта, решившего отлить, но вместо этого увидел девушку в откровенном наряде ночной бабочки. Опять этот Боров вызвал девок в хибару. Подумал лениво он, наблюдая за девушкой, которая, увидев Гордея, направилась к нему. «Доброй ночи, уважаемый монах!» Растерянно и неуверенно произнесла она, остановившись возле импровизированной лежанки молодого монаха. «И вам доброй ночи!» — усмехнувшись, ответил Гордей. Хотя девушка выглядела неплохо, но он предпочитал не пользоваться услугами ночных мотыльков. В городе хватало молодых незамужних девчонок с весьма свободными нравами. «Чем могу помочь?» «Ну, как бы...» — еще больше растерялась она. «Просто сержант вызвал меня, но сам спит». «И что?» — насмешливо спросил Гордей. «Возможно, я могла бы помочь молодому господину», — с сомнением в голосе произнесла она, но при этом как бы нечаянно открывая великолепный вид на свои формы. «Помочь?» — удивился Гордей. «Спасибо, но мне не нужны услуги мотылька». «Может, все-таки попробуете?» — лукаво произнесла она. «Поверьте, я смогу доставить вам истинное удовольствие». «И во сколько обойдется мне такое удовольствие?» — задумчиво спросил Гордей. Как бы он ни относился к мотылькам, но эта девчонка была весьма ничего. «Две серебрушки, и я вся ваша», — соблазнительно улыбнулась она. «Ваш сержант уже оплатил большую часть». «Хм, тогда почему бы и нет?» — спрыгивая со штабеля, произнес, передумав Гордей. Уже очень аппетитные виды демонстрировала ему мотылек. «О, вы будете весьма довольны», — лукаво сказала она, идя в сторону каморки и соблазнительно покачивая бедрами. Когда они вошли, сразу же в первой комнате девушка, не теряя времени, принялась медленно раздеваться, видимо, решив, что спящий во второй комнате сержант им помешает. Что именно заставило Гордея использовать тайный знак храмовников, он бы и сам не смог ответить. Возможно, их старый наставник, который заставлял их быть осторожными всегда и везде, иногда доводя студентов до полного изнеможения. А может, старый монах, который тренировал их в летнем лагере, смогли вбить ему в голову, что демоны могут быть везде и всюду. Хотя имелась и возможность того, что сквозь затуманенный разум Гордея проступила весьма логичная мысль. А куда делся могучий храп сержанта? В любом случае, его спасло только то, что демон, завладевший телом девушки, в тот момент, когда Гордей понял, кто перед ним, стоял спиной к нему, соблазнительно выгибая спину. Как же сильно Гордей был благодарен в этот момент своему наставнику. Только тяжелые тренировки в свое время заставили сейчас тело Гордея двигаться раньше, чем он осознал, насколько опасное существо перед ним. Разбив магией сигнальный амулет на груди, Гордей в тот же миг выскочил из каморки и тут же закрыл дверь, подперев ее стоящей рядом доской. Сам же, вытащив меч из ножен, подскочил к окну и очень вовремя. Из окна выпрыгнула фигура почти голой девушки, которую, не думая, Гордей попытался перерубить мечом, светящимся магией духа, способным уничтожить саму сущность демона. Вот только демонесса, ловко извернувшись, избежала удара его меча. Прокатившись по земле, она ловко, словно кошка, вскочила на ноги. Гордей, как на тренировках, услышав краем уха шум из каморки, сделал шаг назад, и тут же на место, где он стоял, обрушилась туша сержанта. Быстро и точно пронзил голову сержанта меч. Гордей отчетливо видел, что телом сержанта уже завладел демон. Гордей вытащил меч, внимательно глядя на демонессу, которая просто стояла и улыбалась. «Какая жалость!» — лукаво произнесла она. «Такой мог бы быть неплохой экспонат. Не жалко тебе убивать своего же товарища?» «Демоны мне не товарищи!» Осторожно глядя на демонессу, Гордей приближался к ней с мечом наготове. Он понимал, что этот демон явно не один день в их мире и уже давно полностью овладел телом девушки. «О, я смотрю, ты как прилежный мальчик активировал сигнальный амулет», — спокойно сказала она, при этом облизнувшись. «Вот только успеют ли они?» Гордей лишь молча приближался к противнице. Он понимал, что шансов у него немного. Все-таки демоны, овладевшие телом давно, отличались повышенной силой и ловкостью, да и ее голый вид отвлекал Гордея, сбивая с концентрации. «А ты знаешь, что если человек соглашается с соседством демона, он становится во много раз сильнее?» Демонесса соблазнительно провела рукой вдоль своего тела и в конце слегка сжала свою грудь, отчего невольно Гордей вздрогнул. «Ты станешь сильнее и сможешь вдоволь насладиться этим аппетитным телом. Да и твое сознание останется цело, разве что немного изменится». «Тебе не сломать мою волю!» — воскликнул он, вот только в голосе чувствовалась неуверенность. «Неужели ты думаешь, что я просто так тут стою?» — усмехнулась она. «Ты же понимаешь, что я могла скрыться уже давно, но тем не менее стою тут и жду твое подкрепление». Гордей оставался на месте, хмуро глядя на противницу. Он понимал, что она права. Почему она еще тут? Только сейчас он, совместив знак храма со своей искрой, пустил волну вокруг себя. Это заклинание позволило увидеть всех скрытых демонов, что могли быть рядом. То, что он увидел, заставило вспотеть ладони, судорожно сжимающие меч. Возле плавильни и в ней самой было больше сотни демонов, которые, сидя в засаде, явно ожидали то самое подкрепление. А из шахты в сторону выхода неслись пока еще бестелесные демоны в форме духов. И их было много, очень много. Понимая, что вряд ли сможет выжить в этом бою, он направил свою искру в сторону входа в шахту. Там под сводом стояло старое взрывное устройство, установленное еще 10 лет назад на случай очередного прорыва. Также он активировал еще один амулет. Про этот амулет не знал никто. Это была тайна их ордена монахов. Только в случае прорыва демонов можно было активировать его. Сигнал шел сразу во все ближайшие храмы. Свод шахты вспыхнул светом, старое устройство не подвело. Все же ставили его самые опытные храмовники, и явно на совесть. Свод обрушился с диким грохотом вниз, временно перекрывая выход для демонов. Хоть ненадолго, но это их задержит. «Какой примерный мальчик!» — усмехнулась довольно демонесса. «Пожалуй, за то, что ты все сделал как надо, я тебя не буду убивать сразу». Гордей лишь удивленно уставился на нее. «Что, изумлен?» – весело улыбнулась она. «Ну да, я в курсе вашего второго тайного амулета», – презрительно продолжила она. «Теперь весь город будет наш». «Мы не позволим», – уверенно произнес Гордей, судорожно пытаясь найти выход из ситуации. «Позволю знать, каким же это образом?» – приняв максимально соблазнительную позу, спросила она. «Ты думаешь, что твои монахи смогут нас остановить? Ха, слепая наивность! Мы за 10 лет подготовки многое про вас узнали. В этот раз легкой победы не будет». «Бог поможет нам», — твердо сказал Гордей. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- ты мне нравишься все больше и больше. Пожалуй, я тебя сохраню до самого конца твоей церкви». «Айсвольд!» — воскликнул заклинание Гордей, резко вскинув руку в сторону Демонессы. От него конусом разошлась волна морозного воздуха, замораживая все вокруг. Тут же, со всей силы кинув слегка замороженную Демонессу свой меч, он бросился в сторону реки, что виднелось в 200 метрах справа, прекрасно понимая, что столь сильного демона его магия заморозки долго не задержит. Он не видел, как его меч, светясь магией духа, смог попасть прямо в ногу Демонессы, отчего та раздраженно зашипела. Со злостью выдергивая меч и, наконец, убрав магию мальчишки, она задумчиво смотрела, как Гордей, словно испуганная лань, несется в сторону реки. Она могла легко отдать приказ, и демоны, рванув с места, успели бы его убить. Но ей хотелось лично поймать этого паренька. Кровожадно облизнувшись, она не смогла сдержать легкого стона от удовольствия, что представила перед своими глазами. Что может быть соблазнительнее, чем сломать волю и душу мальчишки? Это будет ее личная цель. А пока стоило залечить рану и готовиться к первой встрече со стражниками. Гордей, сам не веря в свою удачу, обессиленно выбрался на другой берег реки, рухнув на песок. Устало посмотрев в сторону плавильни, он увидел вспышки заклинаний и услышал крики тех, кто спешил на вызов его амулета. Усилив с помощью искры зрения, он сумел рассмотреть, как демоны весьма проворно обездвиживали стражников, убивая только магов, и то не всех. Демонам, что рвались из шахты, нужны были тела и желательно без серьезных ранений. 30 бойцов дежурного отряда стражи были захвачены меньше, чем за пару минут. Если так все пойдет и дальше, то у демонов получится захватить город. Гордей в бессилии кусал губы до крови, пытаясь придумать выход. Как остановить такую волну, если во всем городе максимум десяток монахов? Из них только парочка опытных бойцов против демонов. Ну еще маги, но их было не так много. Все же город далек от любой из границ королевства. «Королевская гвардия!» – пронзила его мысль. Ведь буквально в часе езды от города находился военный полигон, и сержант рассказывал, что там сейчас проходит обучение полгвардейцев. Вскочив, окрыленный этой внезапной мыслью, Гордей использовал свою искру, максимально укрепив тело и сняв усталость. Он влетел на улицы города с одной мыслью – нужна срочно лошадь. В этот момент зазвонил церковный колокол, его мощные переливы разносились по всей округе. Видимо, стражники, которые спешили к нему на помощь, смогли послать сигнал. Правда, Гордей плохо верил в то, что даже объявление тревоги спасет жителей города. Вся надежда была только на гвардию. Его взгляд упал на трактир. «Точно! Если там есть хоть кто-то из постояльцев, то должна быть и лошадь». Бросившись в сторону трактира, он сразу рванул в конюшню, радостно обнаружив там неплохого скакуна, явно принадлежавшего Ариста. Пока остальные только недоуменно просыпались и пытались понять, что происходит, Гордей мчался на украденной лошади в сторону восточных ворот. В этот момент у него имелась только одна мысль – лишь бы стражники оказались по-прежнему ленивы и, как всегда, не закрыли ворота, ибо времени на препирательства и споры у него не было. Время сейчас важнее всего. Он даже не хотел думать над тем, а почему, собственно, его послушается командир гвардейского полка. Видимо, Бог в этот день был на его стороне. Ворота оказались открыты, и хотя стража уже всполошилась от звука колокола, но слишком спокойная жизнь давно расслабила солдат, и они только растерянным взглядом проводили пронесшегося мимо них всадника. Так быстро Гордей не скакал ни разу в своей жизни. Используя искру, он укрепил тело лошади, что позволило ему держать максимальную скорость, на которую оказался способен породистый конь. Час пути в обычное время Гордей смог преодолеть всего за полчаса. Тренировочный лагерь был окружен стеной, и тут как раз-таки ворота оказались закрыты, а стража не спала. Подскочив к воротам, Гордей сходу заорал: «Тревога! Нападение демонов! Срочное сообщение для командира гвардии!» Импровизировал на ходу в отчаянии он: «Именем церкви немедленно откройте!» Видимо, его тон оказался убедителен, и калитка в воротах открылась. Соскочив с лошади, он тут же рванул в калитку, но гвардия – это не ленивая стража. Его тут же схватили и, опрокинув на землю, заломили руки. «Кто таков? Чего орешь?» – спокойно спросил сержант гвардейцев. «Мастер духа, монах Гордей Сион!» – четко ответил он, не пытаясь вырваться, понимая, что тут вряд ли сейчас стоит выпендриваться. «Прорыв демонов возле города Амвер!» «А ну-ка поднимите его, братцы!» – задумчиво произнес сержант. Когда Гордея бережно подняли, он внимательно осмотрел монаха и сказал: «Вроде точно монах». «Позовите старшего офицера», — уверенно проговорил Гордей. «Я смогу ему доказать свои слова». «Ну, так уже позвали», — усмехнулся сержант. «Скоро будет туточки. А ты пока расскажи, что стряслось-то». «Большой прорыв демонов из шахты при поддержке более сотни скрытых демонов», — хмуро ответил Гордей. «Людей берут живыми, а значит, скоро демонов станет еще больше». «И откуда обычный монах в курсе таких деталей?» Неожиданно раздался голос из-за спины Гордея. «Я первый встретил демонов возле шахты и активировал амулет тревоги», — спокойно и уверенно произнес Гордей. «И при этом выжил?» — спросил другой голос. «Повезло», — пожав плечами, ответил Гордей. Увидеть, кто его спрашивает, он не мог. Его по-прежнему плотно держали гвардейцы. «Отпустите его, ребятки», — сказал грустно второй говоривший. «Как ни печально, но он говорит чистую правду». Как только его отпустили, Гордей тут же обернулся, увидев старшего мастера-монаха, обритого налысо, крепкого, с волевым подбородком и явно привыкшего сражаться мечом человека, и капитана гвардейцев, щуплого молодого ариста с длинными по плечи волосами. «Приветствую старшего», — вытянувшись по стойке смирно и резко кивнув, тут же произнес Гордей. Это приветствие он исполнил на автомате. «Расслабься», — усмехнулся монах. «Пошли за мной. Придется будить командора». «Все настолько серьезно?» — удивился капитан. «Да», — утвердительно кивнул монах, уже идя в сторону центрального строения. «Поднимай солдат по тревоге с полной боевой амуницией». «Но как же?» — изумленно произнес капитан. «Если что, беру всю ответственность на себя», — серьезно окликнулся монах. «Понял», — кивнул капитан. «Сержант!» «Так точно, сэр!» «Отдать сигнал тревоги», — скомандовал капитан. «Так точно!» — стоя по стойке смирно, хмуро ответил тот. «Гарниз, сигнал боевой тревоги!» Обернувшись, рявкнул сержант в сторону стоявшего возле ворот солдата с горном в руках. «Гордей, шевели ногами!» — окликнул застывшего на месте парня монах, уже солидно отошедший от него в сторону центрального двухэтажного здания. Пока Гордей бежал в сторону монаха, сзади уже раздавались переливистые звуки горна, отчего в казармах вспыхнул свет и зазвучали команды, слышные, казалось, из каждой точки лагеря. Он только дошел до здания, как из казарм уже выбегали солдаты, на ходу поправляя доспехи и оружие. Часть солдат бежала к конюшне, из которой уже выводились лошади. Монаху навстречу выскочил полуодетый здоровый бугай с усами на все лицо. «Дежурный!» – заорал он. «Не ори!» – поморщился монах, проходя мимо бугая. «Это я объявил тревогу». «Ты?» – изумленно уставился тот на него. «Неужто?» «Именно!» – мрачно произнес монах. «Пошли в штаб, там расскажу, что и как». Командир, а это был именно он, тяжко вздохнув, развернулся и пошел обратно в здание. За ним последовали монах и Гордей. Пройдя через небольшой холл, они вошли в просторную комнату, и, судя по висевшим на стенах картам, а также огромному столу, на котором была карта всей окружающей местности вместе с городом, это и был штаб полка. «В общем, ситуация непростая», — начал монах, задумчиво глядя на карту. «Погоди, Фес!» — сев на стул во главе стола, оборвал его командир, нетерпеливо поправляя форму. «Сейчас офицеры подойдут, тогда и расскажешь». «Хорошо», — согласно кивнул монах. Через пару минут в комнату вошли четыре офицера в звании младшего командира. Один жилистый и уже явно пожилой человек в доспехах конника со шлемом в руке, явно командир отряда конницы. Второй по габаритам не уступал командиру, такой же здоровый, широкоплечий, под 2 метра мужик с короткой бородой, огромными усами в доспехах пикинера, явно командир пехоты. Третий, одетый в легкую кожаную броню, с темными волосами, заплетенными в косичку, яркими голубыми глазами, видимо, командир лучников. Ну и четвертый, самый худой, но при этом жилистый мужик с посохом в руках и кожаной броне. Был командиром магов и целителей полка. Все они с недоумением смотрели на стоявшего тут Гордея, но вопросов никто не задавал. Просто молча расположились вокруг стола и ждали команд командора. «У нас тут в соседнем городе прорыв демонов», — хмуро проговорил командор, оглядывая офицеров. «Фес, тебе слово!» «Думаю, что лучше всего о том, что случилось в городе, расскажет вот этот молодой монах Гордей», — кивнув в сторону парня, произнес Фес. «Ну а я потом уточню, если что не ясно будет. Рассказывай». Выполнив приказ, Гордей подробно рассказал все, что случилось, что он видел и что ему говорила Демонесса. За время рассказа его никто не перебил, но с каждым словом Фес становился все мрачнее и мрачнее. «Значит, больше 1000 опытных демонов», — хмуро сказал Фес, глядя на карту города. «А у нас тут всего полк гвардии». «Если бы полк», — мрачно усмехнулся командир. «У меня тут одни молокососы. Дай бог, 1/3 опытных солдат». «Владлен, ты ведь понимаешь, что все равно придется в бой вступать?» — спросил негромко Фес, обращаясь к командиру. «Понимаю, отчего ж не понять. Совет города уже выходил с нами на связь?» Задумчиво поинтересовался командир кавалерии. «Нет, Азил, никто на связь не выходил», — отрицательно покачал головой Владлен. «Так почему мы уверены, что этот паренек говорит правду?» — тут же задал вопрос Азил. «Потому что я уверен в его словах», — твердо и с вызовом ответил вместо командора Фес. «Уважаемый Фес, не стоит горячиться», — примирительно подняв руку, произнес маг. «Просто уважаемый Озил еще не сталкивался с демонами и не в курсе храмовных дел. То, что демоны там, их с каждой минутой все больше и больше, это факт». И тут же со злостью в голосе добавил. «Потому я предлагаю окружить город и сжечь его магией. Всех, кто будет пытаться вырваться, убивать на месте. Магии на масштабный удар у нас хватит». «Норман, ты в своем уме?» — изумленно воскликнул Владлен. «Один из крупнейших городов королевства пустить под нож? Да там почти 5000 населения!» 5000 потенциальных демонов», — угрюмо возразил маг. «А у нас из храмовников сколько людей? Фест да 10 его молодых послушников. Вот и все, кто могут демона от человека отличить. Надеюсь, не нужно говорить, что будет, если эта зараза поползет дальше?» «Без личного разрешения его величества я такой приказ отдать не могу», — отрицательно покачал головой Владлен. «Да и хоронить всех подряд не буду. Сотня опытных демонов — это, конечно, много, но и у нас тут полк плюс стража, так что, думаю, большую часть населения мы сможем спасти». «Не соглашусь», — яро возразил маг. «Кажется, у него были личные счеты с демонами. Наших сил не хватит полностью блокировать город и проверить всех жителей, а стража там только для галочки. Единственный более-менее подготовленный отряд, и тот погиб на глазах у Гордея». «Гордей, можешь пока идти?» — произнес угрюмо Фес, вслушиваясь в разговор. «Найди моих послушников и готовьтесь выступать». «Слушаюсь», — кивнул Гордей и вышел из комнаты. Он и сам понимал, что был лишним на совещании штаба. «Что касаемо уничтожения города, то это слишком радикальная мера». Выходя из комнаты, услышал Гордей голос Феса. «Если заблокировать все ворота, кроме трех, мы сможем не допустить прорыва демонов из города, но...» Дальше он уже не слышал, так как дверь закрыл один из солдат, стоявший около нее.